Глава 5. Нерешительная. Казалось бы, Иветта проспала минуту. Только закрыла глаза, а уже наступило утро. И в спальню, гостеприимно отведенную ей на ночь, бесцеремонно ввалился хозяин дома, сверкая обнаженным торсом и красивой мускулатурой. «Праздник к нам приходит!» — весело пропел Вольных, бесцеремонно падая поперек кровати на спину. Иветта едва успела убрать ноги, чтобы парень их не придавил. «Совсем дурной!» — пропыхтела Ива и закрыла глаза. «Спать хочу! Отвали!» «Новый год наступил!» — поставил Тарас девушку в известность. «Хватит спать! Пойдем на озеро!» «Ты не падал с кровати?» — Ивка приоткрыла один глаз, а потом вновь закрыла его. «Не отвечай! Вижу, что падал! Сколько раз?» «Ладно, сама угадаю. Не меньше 3». Вольных громко рассмеялся, а потом зловеще произнес громким шепотом. «Не встанешь сейчас? Буду домогаться. Грязно и по-взрослому». Оба глаза и веты в одно мгновение открылись, и вся сонливость улетучилась. Шуховской хотелось проверить две вещи. Как следует пройтись своей магической битой по милой физиономии полубога и, как ни странно, поддаться на провокацию и остаться под одеялом, просто из любопытства, посмотреть, оценить, так сказать, взрослые домогательства. «Свали-ка, друг сердешный!» — пропыхтела Ивета, вспоминая, что спать она легла в футболке, милостливо предложенной ее похитителем. «С чего вдруг?» Заулыбался Тарас, переворачиваясь на бок. «Имею право взглянуть на свои владения». Его хитрые глаза, блеснувшие синевой, мазнули по недовольному личику девчонки, а потом и спустились ниже, угадывая очертания женской фигуры. Ивета прищурилась, понимая, что он ее провоцирует, но и сдержаться не смогла. «Здоровья хватит?» — холодно поинтересовалась девушка. «Очень хочется рискнуть». Миролюбиво и жизнерадостно ответил Тарас и, будто не замечая колкого и полного угрозы взгляда девчонки, потянул за край одеяла, под которым спала Ива. «Смотрю, у тебя есть запасная челюсть!» Голос Иветы звенел от гнева и ярости, а пальцы подрагивали от желания сжать их на горле блондинистого наглеца. «И лишние почки!» «Брось, я тебе нравлюсь!» Улыбался Тарас, словно намеренно зля девчонку и гуляя по краю ее терпения. «Охреневшая блондинка!» — рявкнула Ива и, размахнувшись, бросила в нахала подушку. Тарас не успел увернуться, и его голова на секунду оказалась накрыта мягким снарядом. Но этого времени вполне хватило и Ветте, чтобы стремительно сбежать из комнаты и закрыться в ванной, прихватив джинсы и свитер. «Милое белье!» Донеслись слова Тараса до слуха девушки, прежде чем двери отсекли ее от наглого похитителя. Оказавшись наедине с самой собой, Ива прислонилась затылком к прохладной кафельной плитке, прикрыла глаза. «Нет, невыносимый он, этот полубог, но такой красивый!» Врать себе девчонка не стала. Он красив, и она хочет его. Хочет вновь почувствовать тяжесть мужского тела на себе, жар его ладоней и чуть покалывающий щетиной подбородок на своей коже. Прикусив губу, чтобы стон не сорвался с девичьих губ, Ивка закрыла лицо руками. «Да, хочет, но хотеть одно, а вот позволить случиться — совершенно другое». Завершив сеанс самоанализа, самокопания и самолечения, Ивета привела себя в порядок после сна. Переоделась и отправилась на поиски завтрака. Или уже обеда, судя по стрелкам часов, неумолимо мчащихся вперед. Ивета застыла на пороге просторной кухни уютного холостяцкого дома Вольных. Парень вновь что-то готовил у плиты, притоптывая ногой. В какой-то момент, тихо напевая невероятную, жуткую мелодию на удивление приятным голосом, полубог даже вильнул бедрами, вводя Ивету в мини-транс. Пришлось ущипнуть себя за запястье, дабы проверить, не спит ли она еще. Нет, не спала. Тем временем Тарас обернулся и задорно подмигнул девчонке. «Бери чашки с чаем», — скомандовал он. «Я блинов испек. Или тебе рассольчик подать?» «Вообще-то, вчерашняя доза алкоголя была не такой, чтобы страдать от похмелья», — фыркнула Ива, но послушно расставила чашки, варенье и сметану, приготовленные для блинов. Глядя на горку золотистых подрумяненных блинчиков, Ивка вновь загрустила. Так ее только дядя Паша или шеф-повар барина Михалыч балуют. А сама она как-то не очень стремилась стать образцовой хозяйкой и будущей хранительницей семейного очага, несмотря на все усердие матери. «Обалденные блины!» — похвалила она улыбающегося парня. «Сам в шоке!» — подмигнул Тарас, не сводя взгляда голубых глаз с лица девушки, отчего ей с каждым мгновением становилось все труднее жевать завтрак. Когда горка блинов значительно уменьшилась, а Иветта не нашла в себе силы, чтобы проглотить еще хоть кусочек, Тарас вновь удивил девушку своими вопросами. «Умеешь на коньках кататься?» — полюбопытствовал вольных. «Нет», — мотнула головой Ива. «Как Тарас пыталась. Но общение со льдом закончилось посещением травмпункта». «Да ты что?» — засмеялся Тарас. «Как жаль, что у нас все еще перемирие». «Значит, коньки отменяются?» — с надеждой спросила Ивета. «Значит, отменяется травмпункт», — исправил девушку Тарас. «А коньки — святое дело в нашей глуши в зимние праздники». «Боюсь тебя огорчить, но столь увлекательное событие пройдет и без моего участия», — покивала головой Ивета, помогая убрать со стола. «И потом, сомневаюсь, что здесь можно найти на прокат коньки моего размера». «У меня все схвачено», — хмыкнул Тарас. Пока Ивета судорожно размышляла, как быстрее и эффективнее разъяснить Тарасу, что кататься на коньках она не собирается, парень уже убрал посуду и, крепко схватив девчонку за руку, потащил в коридор. В небольшом кресле около входной двери лежала вязаная шапка с помпоном, короткая курточка, а возле кресла стояла белоснежная пара коньков. «Через мой труп!» Застыла Ивета, как вкопанная в паре метров от кресла, и испуганно изучая орудие ее, Иветы, убийства. «Давай, давай!» — подбодрил Тарас, а сам уже облачался в свитер и жилет со множеством карманов. На голову парень водрузил теплую бейсболку, а в карманы жилетки сунул черные перчатки. Мужские коньки черного цвета и приличного размера стояли тут же, рядышком. «Я могу и сам тебя одеть», — вежливо предложил парень. «Правда, не обещаю, что процесс не пойдет в обратную сторону. У меня, знаешь ли, и так стоят перед глазами твои синие трусики в красный цветочек». «Заткнись!» — рявкнула Ивета, понимая, что выбора у нее нет. «Нет, можно, конечно, пробиться до машины и отыскать помощницу Биту. Но что уж скрывать, не хотелось». «Если ты не успеешь довести меня до травматологии, Васька тебя прикончит», — пообещала Ива, игнорируя куртку с чужого плеча и надевая свою. «В курсе», — беззаботно улыбался Тарас, забрасывая на плечо коньки, связанные шнурками между собой. Вышло так, что катания на заледеневшем озере проходили под задорные новогодние песни и музыкальные композиции. Музыка лилась из колонок, установленных на небольшом грузовичке. Здесь же разместились столы со всякими пирожками и булками, а также горячими напитками. Подобное событие Ивета видела впервые, но идея провинциального гуляния с хороводами вокруг елки на озере среди лесов и незнакомых людей показалась девушке до сумасшествия милой. Первые полчаса Ивета чувствовала себя коровой на льду. А потом, когда какие-то девчонки-школьницы подхватили ее под руки и утащили ближе к наряженной и установленной прямо в лед елке, Ива расслабилась и даже ни разу не упала, вопреки ее ожиданиям и опасениям. Шуховская, как ни странно, позволила себе насладиться часами веселья и беззаботной радости в окружении незнакомых людей. Правда, весьма часто Ивета искала глазами высокую фигуру Тараса, который постоянно беседовал с кем-то, открыто улыбаясь приятелям и друзьям. Ивета в который раз поразилась наивности и доброжелательности жителей деревни. Казалось, что так просто не бывает. Слишком уж открытым и бесхитростным был народ. А может быть, праздники так влияют на людей? И каждому, будь то взрослый или ребенок, хочется верить в волшебство Нового года. Когда солнце скрылось за макушками деревьев, окутывая ледяное озеро волшебным таинственным туманом, Ивета почувствовала холод в ногах. Сколько они прокатались на льду, знакомясь с жителями деревни, поедая вкуснейшие пироги и запивая все это сладким чаем, девушка не знала, часов у нее не было, а телефон Тарас так и не вернул. «Вольных!» — крикнул кто-то в толпе. «У тебя девчонка посинела!» Кто-то заулюлюкал, кто-то засмеялся. Со всех сторон посыпались советы, как отогревать замерзшую девчонку, вгоняя Ивету в краску. И оказалось, что только ее, потому что, кажется, все остальные уже привыкли к подобного рода замечаниям. «Иди сюда, Снегурочка!» — смеялся Тарас, обнимая Иву за плечи. Его нос, такой же холодный, как и у Шуховской, коснулся щеки девчонки, заставив ту вздрогнуть. «Эх, и почему мне не 20?» — громко вздохнул мужчина лет 50, подмигивая Иветте. В ответ Тарас только ближе притянул Иву к себе, а той стало приятно от такого собственнического жеста. Пусть они и были друг другу чужими, даже, можно сказать, врагами, но сейчас вокруг витало волшебство праздников, заставляя позабыть все обиды и недомолвки. «Пойдем домой. Замерз я. Как бы тебе меня снова греть не пришлось». Горячий воздух обдал висок девчонки, вгоняя в жар и будоража воспоминания. Ивке оставалось только кивать новым знакомым и махать рукой, затянутой в перчатку, на прощание. Тарас быстро помог ей сменить коньки на сапоги и потащил домой. Несмотря на то, что путь до холостяцкой берлоги вольных был недалеким, рука Ивы была скована теплым пленом мужской ладони. Молодые люди молчали, словно боясь нарушить тишину уединения. А подойдя к дому, Ивета и вовсе расстроилась. Праздник, проведенный рядом с полубогом, подходил к концу. Нужно покидать уютный и гостеприимный дом и мчаться обратно в город. Правда, нужно сначала уговорить Тараса помочь ей с колесами и счистить снег с машины. Оказавшись во дворе, Ива удивилась. Машина уже не была обсыпана снегом, а сверкала ярким боком в лучах уходящего солнца. Парень не позволил Иве задержаться у машины, а потащил ее за руку в дом. «Сейчас быстро соорудим что-нибудь съестное», — говорил вольных, стоило им оказаться на просторной кухне. «Да я не голодна», — несмело улыбнулась Ива, чувствуя себя неуютно от непривычного чувства смущения. «Зато я голоден», — подмигнул Тарас. «Как волк! Помогай!» Ивета послушно вымыла руки и следующие полчаса выполняла краткие команды Тараса в стиле «Вот так порежь, вот сюда поставь, вот эту тарелку возьми». Шуховская даже подумала, что ему доставляет удовольствие руководить процессом. И ею самой. Но девчонка молчала, не собираясь идти на конфликт. Устроившись за столом, Ива поняла, что теперь уже и сама проголодалась. И следующий час она под веселые рассказы о жизни деревенских жителей улыбалась, смеялась и чувствовала тепло от присутствия парня, сидящего напротив нее за столом уютной кухни. После ужина Ива встала, собираясь помочь Тарасу с посудой. Но тот только строго велел оставаться на месте. Когда вся посуда была расставлена по местам, Ивета поняла, что дольше задерживаться смысла нет. Да и причин, собственно, тоже. «Тарас, мне нужно домой, в город», — начала Ивета, мысленно готовясь к длительной перепалке. «Хорошо», — пожал вольных плечом. «А колеса?» — подсказала Ива. «Я еще утром сделал», — ответил Тарас, опираясь бедром о кухонный стол. «Отлично!» — поднялась Ива из-за стола. «Я тогда поеду?» «Езжай!» — пожал плечом парень. Ивета кивнула. Почему-то стало горько от понимания того, что нужно возвращаться к обычной жизни, оставив волшебство Нового года в этой глуши. Девушка вышла из кухни, собираясь взять свою одежду, обуться, поблагодарить хозяина сказочного домика и отчалить во свояси. Но высокая фигура парня перегородила ей дорогу в коридор. «Можешь ехать, как только оплатишь мой труд», — спокойно проговорил Тарас. «Сколько?» — поинтересовалась Иветта, прикидывая, какая сумма наличными находится в ее кошельке и сколько есть на карте. «Один», — невозмутимо бросил Тарас, еще ближе шагнув к своей гости. «Чего один?» — не поняла Иветта. «Один поцелуй и уезжай, если захочешь, конечно», — широко улыбнулся парень. «Я, естественно, сомневаюсь, что захочешь. Видишь ли, я отлично целуюсь». «Придурок!» — фыркнула девушка и попыталась обойти высокую фигуру парня. «Если убегаешь, значит, я тебя зацепил», — с усмешкой заявил Тарас, вынуждая Иветту замереть на месте. Шуховская прищурилась, глядя на парня снизу вверх. Нет, и вновь она четко осознавала, что это очередная провокация. Да только здравый смысл был редким гостем в голове Иветы Марковны. «Бред не неси, принцесса!» — фыркнула девчонка. «Докажи!» — не унимался Тарас. «Да запросто!» — хмыкнула Ива, выгнув бровь и скрестив руки на груди. «Смотри», — кивнул Тарас, — «один поцелуй. Ты не лезешь со мной в драку, а потом, если хочешь, можешь ехать в город. Согласна?» «А ты не распускаешь рук», — прищурилась Ивета, выдвигая свое условие. В знак согласия Тарас поднял руки ладонями вверх. Ивета закатила глаза к потолку. «Детский сад, дебилек», — выдохнула Ива недовольным голосом. «Помни, ты обещала не вырубать меня», — напомнил Тарас. Ивка недовольно фыркнула и добавила. «Господи, давай уже покончим с этим, и я помчусь, пока не стемнело окончательно», — поторопила парня Ивета, подходя к процессу исключительно с коммерческой стороны, рассматривая предстоящий поцелуй формой оплаты. Ива внутренне была готова к прикосновениям горячих рук к своим плечам, затылку и, возможно, даже лицу. Казалось бы, девушка просчитала все варианты и приказала своему телу реагировать нейтрально. Однако судьба в очередной раз подкинула ей неожиданный сюрприз в виде действий Тараса. Вольных, бросив долгий, полный предвкушения взгляд на девчонку, отвел ее руки в стороны. Игнорируя изумление на лице Иветы, Тарас наклонился к желанному телу, но, вопреки ожиданиям Ивы, он не стал прижиматься губами к ее рту. Ивка задохнулась от возмущения, когда парень, присев на корточки, приподнял ее водолазку на животе. «Ты охренел?» — громко возмутилась Ивета. «Ты обещала», — твердо напомнил Тарас, не выпуская тонкой ткани одежды из цепких пальцев. «Так что будь любезна, терпи и молчи». «Нет, принцесса. Ты что себе позволяешь?» — пыхтела Ивета, видя, как лицо Тараса неумолимо приближается к ее оголившемуся животу. «Твой пирсинг не дает мне покоя», — послышался хриплый голос парня, а следом Ивка почувствовала горячее дыхание всей, казалось бы, кожей живота. Крупная дрожь, схожая со знобом, прошлась по всему телу юной девчонки. Чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за крепкие плечи полубога, а он, в свою очередь, дабы пленница не вырвалась, окутал ее ладонями, придвигая к себе ближе. Горячие губы оставляли влажный след на покрытой мурашками коже. Ослабевшие пальцы, вопреки желанию хозяйки, зарылись в русую шевелюру в поисках опоры и поддержки, инстинктивно пытаясь ухватить ускользающую сквозь пальцы реальность. Глубокое дыхание, обжигающее толчками воздуха каждую клетку девичьего тела, скользило по животу вниз, в границы джинсов. Там и замерло, позволяя влажному языку изучить гладкий живот, держа каждую мышцу, каждый нерв в напряжении. Приятная, капельку забытая и до боли необходимая истома окутала бедра Ивы, заставляя ее тело погрузиться в волшебный транс. Она и не заметила, как небольшая пуговица и замок разошлись в стороны, открывая жадному голубоглазому взору обычное хлопковое белье черного цвета. Большие пальцы рук юрко скользнули под резинку трусиков, изучая, играя с короткими волосками, пытаясь прокрасться дальше, глубже. А умелые губы словно отвлекали девчонку. В ласки вернулись к изящному украшению в пупке. «Ты сволочь, Вольных!» — прошипела Иветта, но сил у нее не оказалось. Катание на коньках вымотало ее. Вкусный ужин ослабил барьеры и притупил бдительность. А впечатлительное сердце уговаривало окунуться в мир фантазий и жарких ласк. «Ты обещала молчать!» — хрипло прошептал Тарас. «А ты обещал один поцелуй!» — ответила Ивета. «Это он и есть!» Голос звучал приглушенно. Каждое слово впечатывалось в податливое тело раскаленным железом. Крепко зажмурившись, Ивета глубоко и шумно выдохнула, а после оттолкнула парня от себя. Тот неспешно поднялся на ноги. Ивета на миг потерялась в этом жарком, будто раскаленная голубая лава взгляде, и отступила, внутренне сжимаясь и старательно пряча эмоции за строптивыми карими глазами и колкими фразами. «Белобрысая принцесса!» — фыркнула Ивета. «Но тебе ведь понравилось!» Широкая улыбка поселилась на красивом лице. «Хрен угадал!» Ива стремительно развернулась и помчалась в сторону входной двери, по пути сдернув куртку с крючка, пытаясь не упасть, пряча ноги в сапоги. Ивета знала, что хозяин дома идет следом и вот-вот появится за ее спиной, и она не была уверена, что первой не набросится на парня. «Нельзя быть настолько красивым! Нужно запретить законом подобную внешность, чтобы спасти не одну тысячу разбитых сердец!» На помощь Шуховской пришел стук в дверь, и девушка стремительно рванула на себя прочную преграду между уличным холодом и уютным теплом. На крыльце стоял мужчина, которого Ива видела на озере. «Тарас, там Потапыч застрял. Вытащить бы!» Дружелюбно улыбнулся вчерашний гость Иве и перевел взгляд за ее плечо. Ивка чувствовала каждым волоском на затылке, насколько близко стоит парень к ней, насколько горячим было его дыхание, а аромат манящим. «Выгони из гаража технику. Я с утра прочистил от снега», — услышала Ивета разговор мужчин. Шуховская рванула вперед, наплевав на правила приличия. Она предпочла не оборачиваться и не встречаться взглядом со своим полубогом. Боялась увидеть в них победную усмешку и убедиться, что последние минуты — это обещанная месть за неудачное похищение. Подбежав к машине, Ива рванула дверцу на себя, села за руль. Дрожащими руками завела двигатель и застыла. Она видела, как Тарас все еще говорит с мужчиной, как скрывается в доме, а потом возвращается со связкой ключей. Сосед уходит в сторону тропинки, ведущий в противоположном от Иветы направлении, и скрывается за углом дома. Внутренне сжавшись, Ива ждала приближения Тараса к машине. Щелкнула центральным замком, запирая двери, но Тарас не предпринял попыток остановить девушку или даже просто заговорить с ней. Он стоял, глядя на беглянку через запотевшее лобовое стекло. Интуитивно Ива протянула руку и мазнула ладошкой по мутной пелене. Хотела в последний раз увидеть упрек в его глазах, победный блеск, насмешку или былое веселье. Не было ничего. Совершенно ровный и спокойный взгляд, в котором трудно было что-либо прочесть. Ивета включила передачу и медленно тронулась с места. Тарас шагнул в сторону, пропуская малолитражку и спасающуюся бегством пленницу. Покинув двор волшебного бревенчатого домика, Ивета поняла, что дышит с трудом. Сердце эхом отзывалось в ушах, пальцы подрагивали, а мысли роились в беспорядке. Преодолев черту населенного пункта, Ивета съехала на обочину. За окном уже резко стемнело, метели не было, но малознакомая дорога не внушала уверенности. Шуховская минуту подумала, какие действия лучше предпринять. Вернуться, позвонить брату, Груне, дяде Паше или остаться ночевать в машине. Единственно верным решением ей показалась медленная поездка до той самой гостиницы или другого населенного пункта. А утром, как только рассветет, Ивка планировала умчаться домой. За ночь девушка сможет и мысли привести в порядок, и угомонить разбушевавшееся сердце. Ивета не спеша пробиралась по заснеженной трассе. Щетки лихорадочно сметали хлопья снега с лобового стекла. Печка шумно работала, гоняя тепло по салону, и Шуховская практически успокоилась, заставляя себя забыть последние сутки, проведенные рядом с голубоглазым полубогом. Все получалось как нельзя кстати. Эмоции сотрутся совсем скоро, воспоминания поблекнут, и придет время, когда они превратятся в приятный бонус к праздничным событиям и свадьбе брата, большую часть которой она пропустила. Но на эту тему ей еще предстояло пообщаться с буйным Василием Павловичем. Но здесь Ива очень сильно рассчитывала на помощь его беременной супруге, а также ее новой подруге Агриппины, ради которой, естественно, Шуховская и решилась на похищение человека. Руки вновь судорожно стиснули руль. Самообман не удался. Воспоминания нахлынули, заставив Ивету вдавить педаль газа в пол. Машина послушно взревела и рванула вперед. Ивка почувствовала, как ее тащит боком прямо в кювет. Запаниковав, девчонка окончательно забыла все наставления инструктора на уроках вождения. Машину продолжала утягивать на обочину, и Ивка окончательно поддалась панике. Глухой удар и снежная стена, распластавшаяся по лобовому стеклу, остановили крошечную машинку. Ива, пригвожденная ремнем безопасности к сиденью, тяжело дышала. Ее руки заметно дрожали, а в голове все смешалось. Мозг, утомленный эмоциональной встряской, событиями и аварией в снежном плену, отключился.